Интересно, это из-за аварии и смерти родителей? Или после встречи с Аароном? Или потому, что она с другой планеты? Может, она вообще ничего не чувствует? Может, у нее внутри пусто? Девчонка ждет, когда я, наконец, пойду дальше. В следующий миг я уже иду. Несколько часов. Несколько часов жуткой быстрой ходьбы в полной тишине. Понятия не имею, далеко ли мы забрались и туда ли вообще идем, но мы шагаем несколько часов. То и дело до нас доносится шум ночных тварей. Болотные совы воркуя пикируют на короткохвостых мышей, шум которых так тих, что и на язык-то не похож. Но чаще всего мы слышим другое, как ночные твари удирают в чащу леса, напуганные нашим шествием по болоту. Странно другое. Почему за нами до сих пор нету погони? Никакого шума, ни треска веток, ничего. Может, Бену и Киллиану все же удалось сбить мэра со следа? Может, на самом деле все не так уж и страшно? Может, девчонка останавливается, чтобы вырвать из болотной грязи застрявший ботинок? Девчонка. Нет, они придут. Единственное правдоподобное «может». Они ждут рассвета, чтобы двигаться быстрее. Так что мы идем дальше, все больше и больше выбиваясь из сил, изредка останавливаясь, чтобы отойти в кусты. Потом настает моя очередь кормить своих спутников. Я достаю из рюкзака припасы Бена и раздаю. И мы снова отправляемся в путь. Наконец наступает час прямо перед рассветом, когда мы уже не можем идти дальше. «Надо передохнуть», — говорю я и бросаю рюкзак под дерево. «Сделаем привал». Девчонка тоже кладет сумку, уговаривать ее не приходится. И мы оба падаем, как подкошенные. 5 минут», — говорю я, подкладывая рюкзак под голову, как подушку. Манчи сворачивается у моих ног и сразу закрывает глаза. 5 минут, не больше», — напоминаю я девчонке, которая уже накрылась маленьким одеялом. «Не устраивайся слишком удобно». «Да-да, нам надо идти дальше. Я только на минутку закрою глаза, отдохну немного, и мы сразу пойдем. После отдыха шагать будет веселей. Совсем ненадолго». Я открываю глаза, и солнце уже почти встало. Не полностью, но светит только так. Черт, мы продрыхли целый час, если не два. И тут я понимаю, что меня разбудило. Шум. «Люди, мэра! Я в панике вскакиваю на ноги и вижу, что никакие это не люди. Над нами навис огромный кассар». «И еда?» — спрашивает его шум. «Я же говорил, я знал, что кассары не ушли из болота. С того места, где спала девчонка, слышится испуганный вскрик. Проснулась, значит». Кассар поворачивается к ней. Тут вскакивает Манчи и лает, как оголтелый. «Прочь, прочь, прочь!» Кассар снова поворачивает голову в нашу сторону. «Представьте себе самую большую птицу, которую только можете. Она такая огромная, что даже не летает, ростом 2-2,5-3 метра и с длинной-предлинной шеей. Перья у нее еще остались, но они больше похожи на шерсть, а крылья годятся только на то, чтобы оглушать жертву. Но самое опасное – ее ноги. Мощные, длинные ноги мне по грудь с острыми когтями. Если зазеваешься, один пинок такой ногой, и тебе конец». «Не бойся», — говорю я девчонке. «Они безобидные. Это правда. По крайней мере, так говорил Бен. Они питаются мышами и дерутся только, если на них напасть. А если их не трогать, они миролюбивые, доверчивые и даже едят с рук. А еще у них вкусное мясо. И это сочетание миролюбия и съедобности сделало их такой желанной добычей для переселенцев, что к моему рождению на много миль вокруг не осталось ни одного кассара.